весне. Звездный лёд, как во сне, коней полёт под морозной синевой, на дороге столбовой, брошено в пургу, сердце на снегу. Дороги дальней стрела по степи пролегла, как слеза по щеке. И только дома отковыть, только песня летит о замерзшем сибирском щеке. То кляня, то маня, сквозь года зовет меня. Это ясная до дна русской песни глубина, нежность и мечта, сердце чистота. Дороги дальней стрела по степи пролегла, как слеза.